release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Good morning, church. Доброе утро, церковь. How are you doing today? Как вы поживаете сегодня? It is so good to be back here. Мне так приятно быть вместе с вами снова. It's been about 3.5 years, maybe more, since I've been here. Приблизительно три или даже три года, чем больше, я был с вами здесь. And so it's so good to be back. Поэтому очень приятно быть здесь снова. And see your beautiful faces. И видеть ваши прекрасные лица. Just to see what God is doing here in Philadelphia. И видеть то, что Бог делает в Филадельфии здесь. And you know, there's power in the name of Jesus. Знаете, есть сила в имени Иисуса. Do you believe that? Верите ли вы этому? You know, there's also power in the name of Novik. Вы знаете, есть тоже также сила в слове Новик или фамилия Новик. Yesterday I was driving through Philadelphia. Вчера я въехал в Филадельфию. And I'm not familiar with some of your laws and rules. И я не знаю все ваши правила и законы здесь. And I took a left turn where I'm not allowed to take a left turn. И я повернул налево там, где нельзя было поворачивать. And officer pulls me over. И полицейский останавливает меня. No, I don't need a ticket right now. Я говорю: Господь, но мне не нужен сейчас этот штраф. And the officer walks up to my window. И полицейский подходит к моему окну. Do you know Novik? Do you know Tanya Novik? И он спрашивает: знаешь ли ты Таню Новик? I said, yeah, that's my sister. И я говорю: да, конечно знаю, это моя сестра. And he hands me my license back. И он дает мне мой license, мои права. You can't turn left. Don't do that. И он говорит: нельзя здесь поворачивать налево, не делай такого больше. I said, thank you, Jesus. И я сказал: спасибо, Иисус. And thank you for the powerful name of Novik. И спасибо за сильное имя или фамилию Новиков. Amen. Do you have your Bible with you this morning? У вас есть ли сегодня ваша Библия с вами? Go with me to the book of Romans. Давайте откроем вместе с вами к Римлянам. Romans chapter 12. 12 глава. Verse 2. Второй стих. It's a famous passage in the Bible. Это очень знаменитое место Писания в Библии. And it says this. И здесь написано такое. Do not be conformed to the pattern of this world. And do not, и не сообразуйтесь с веком сим, but be transformed, но преобразуйтесь by the renewing of your mind, обновлением ума вашего. Then you'll be able to test and prove God's will is, чтобы вам узнать, что есть воля Божья, it's good, pleasing, and perfect will. Благая, угодная и совершенная. Anybody want to know the will of God? Кто-то хочет из вас знать волю Божью? Two people, awesome. Два человека, супер. How many of you want to live in the will of God? Сколько из вас хотят жить в этой воле Божьей? It's all of our desires. Это всех наши желания. But the problem is, a lot of Christians do not live in His good, pleasing, and perfect will. Но проблема в том, что много христиан не живут в Его благой, угодной и совершенной воле. For one reason. Только по одной причине. Because they have a messed up mindset. Потому что у них испорченное мышление. And so today I want to talk to you from this topic. Поэтому я хочу сегодня к вам говорить на эту тему. Messy mindsets. Неправильное или испорченное мышление. And our mind, the way we think, is so important to how we live. Наш ум и то, как мы мыслим и думаем, очень влияет на то, как мы живем. What you think. Все, что вы думаете, is what you will believe. Это в то, что вы начинаете верить. And what you believe, и в то, что вы верите, is going to determine how you live. Оно покажет то, как вы будете жить. Let me say that one more time. Позвольте мне еще раз повторить. What you allow yourself to think, что вы позволяете себе думать, is what you will begin to believe. Это то, что вы начнете, чему вы начнете верить. And what you believe is how you're going to see your life lived out. И то, чему вы верите, вы так будете видеть свою жизнь, как вы будете жить. So if you don't like the way you see your life going, поэтому если вам не нравится так, как вы живете или как ваша жизнь проходит сейчас, if you don't like your living situation, like what's going on, если вам не нравится то, что происходит вокруг вас и в вашей жизни, it starts with changing the way you think. Оно начинается с вашего мышления, изменения вашего мышления. You know, a young minister, I've had a chance to travel all over the world. Как молодой служитель, у меня есть возможность путешествовать в разных странах. Actually, on Thursday, I'm flying to Armenia. И в четверг, кстати, я улетаю в Армению. And then I'll be in Ukraine the week after that. И потом на следующей неделе я буду в Украине. I've had a chance to see God do so many things. У меня была возможность видеть, когда Бог делает великие вещи. I've seen some of the craziest healings you've ever heard of. Я видел великолепные и чудесные исцеления. And I always used to preach this message. И я всегда проповедовал вот такую вот тему. That we need to encounter the presence of God. Что мы должны повстречаться с силой Божьей. And I would focus so much on encounter. И я всегда фокусировался на его на этой встрече. And that's very important. И это очень важно. Because that is the beginning of our process. Потому что это начинание нашего процесса. The encounter, that relationship with God, is so important. Это встреча и отношения с Богом, это очень важно. But the next thing, но следующее, что важно, if we want to live in this encounter, если мы хотим продолжать жить в этой встрече, we have to change our thinking. Мы должны изменить наше мышление. We have to change the way that we see God and the way that we see life. Мы должны изменить то, как мы видим Бога и как мы видим свою жизнь. And so Paul talks about these two systems. Поэтому Павел говорит о двух таких системах. He says there's the system of this world. Он говорит, есть система этого мира. Or you can call it the flesh. Или плотская система. And then there's the spirit. And then there's the system of the spirit. Также есть система духа, духовная. And so, and Paul says, don't be conformed to the system of the flesh. И поэтому Павел говорит, не сообразуйтесь с системой плотской. But there's another system. It's a better system. Но есть другая система, которая является лучшей системой. It's the system of the spirit. Это система духа. And the only way that you can live in this system, и только тогда ты сможешь жить в системе духовной, is by transforming your mindset. Если ты будешь изменять свое мышление. I love what it says in John 10:10. Мне очень нравится, что написано в Иоанна 10 глава 10 стих. That the devil comes. Что дьявол приходит. And he does come. И он приходит, это and точно. He's good at what he does. И он делает свою работу очень хорошо. He's a professional at what he does. Он профессионал в том, что он делает. He's better than you at it. Он лучше делает свою работу, чем кто-либо. And the Bible says in John 10:10 that he comes to steal, to kill, and to destroy. И она говорит, 10 глава 10 стих, что он пришел убить и погубить. That's what he comes to do. Вот все, что он делает, украсть, убить и погубить. And that's what he's after in your life. И все, это все, что он хочет делать в твоей жизни. But the Bible says, the verse continues. Но Библия говорит, и стих продолжается. But I have come. Но я пришел. To give you life. Чтобы дать вам жизнь. And life abundantly. И жизнь с избытком. So he talks about these two systems. Поэтому он говорит о этих двух системах. The system of this world. Система этого мира. It brings the things of this world. Которая приносит вещи этого мира. But there's another system. Но также есть другая система. And this is the system we need to live from. Это система, от которой мы должны жить. Not live, которой мы должны жить. Not live towards. Не стремиться к ней. But live from. Но жить из этой системы. Let me show you an example. Позвольте мне показать вам пример. In Genesis chapter 1. В Бытие, первой главе. God says, let us make man in our image and our likeness. Бог сказал, давайте сотворим человека по образу, подобию нашему. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Отец, Сын и Дух Святой. Said, let us make man in our image. Они сказали, давайте мы хотим сделать сотворить человека по образу и подобию нашему. In theology, we call it the triune God. И, or the Trinity. Теологически мы это называем как Троица. And also, God created man in His image and in His likeness. Также Бог сотворил человека по подобию его. And we call it the triune man. И мы это называем three-part man. I don't know how to say it. Три части человечества. And in Genesis 1 says, and He created man. И в первой главе Бытие говорится, что Он сотворил человека по своему подобию. Now, what is the image of God? Какое же есть подобие? Какое есть подобие Бога? Is God physical? Физически ли он? Он в физическом теле? Is He body? Или он тело? What's his image? Как он выглядит? Spirit. Дух. So in Genesis 1 it says God created man. И в Бытие говорит, что Бог сотворил человека. I love how he breaks it down in chapter 2, verse 7. Мне очень нравится, как он разделяет это во второй главе. In Genesis 2, 7 it says, and then God formed the man from the dust of the ground. И в Бытие 2, 7 говорит, что он сотворил человека из пепла. In Genesis 1 he says he created, in chapter 2 he says he formed. В первом говорит, что он сотворил, и во второй главе он говорит, что он сформировал человека. And so he created man spirit. Он сотворил человека как дух. And then he begins to describe how he did it. И потом он начинает описывать, как он это сделал. He took the physical, the dust of this world, Он взял грязь этого мира, физическое, то, что можно почувствовать. And he created the physical body. И он сотворил физическое тело. And then the Bible says. И потом Библия говорит. He blew into his nostrils. Он вдохнул в его ноздри. And he became a living soul. И он стал живой душой. So there's these different systems that are in our life. Потом есть разные системы, которые в нашей жизни. Then God gave man a command. И потом Бог дал человеку заповедь. You shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Не ешьте от дерева познания добра и зла. For if you do, потому что если вы съедите, you shall surely die. Вы умрете. Now what happened? Но что случилось? Did Adam's body die? Умерло ли тело Адама? No. Did Adam's soul die? Умерла ли душа Адама? What is the soul? The mind, the will, the emotions. Что такое душа? Это наши чувства, это наши желания, это наша воля. Did that die? Умерло ли это? No. Нет. So what died? То что умерло? Spirit. Дух. And so throughout the whole Old Testament, поэтому на протяжении всего Старого Завета, is people are trying to find ways and they're trying to obey the law to get back to where they belong. Люди стараются и прикладывают всякие усилия, чтобы исполнять законы и достигнуть туда, где они раньше были. And the Bible says that the Holy Spirit would come upon people for a moment, but he would not reside within people. И Библия говорит, что Дух Святой сходил на них на какой-то момент, но он не обитал в них. And that's why David, King David prayed this prayer. И поэтому Давид, царь Давид, он молился такой молитвой. Oh God, please don't take your Holy Spirit from me. О Господь, Бог, не забирай Духа Твоего от меня. Why did he pray that? Почему он молился такой молитвой? Because the Holy Spirit did not reside within him. The pure Spirit would come upon him for moments to make decisions, to make laws, and then come off. Потому что Дух Святой сходил на него, но он не оставался в нем. Он только сделал свою работу и снова уходил. So he said, God, please don't take the Spirit from me. Потом он сказал, Господь, пожалуйста, не забирай Духа Твоего от меня. Because he knew the difference of living in the flesh and living in the Spirit. Потому что он знал разницу, когда ты живешь в теле и когда ты живешь по Духу. But now we live in New Testament time. Но сейчас мы живем в Новом Завете. And the Holy Spirit doesn't just come upon us, but the Holy Spirit lives inside of us. И Дух Святой не просто приходит на нас, но он живет внутри нас. And in the same way in Genesis, where God blew in the man and he became a living soul. Это же самым способом, когда Бог вдохнул в дух свой человека, и он стал живой душой. In John chapter 20, Jesus blew on the disciples. Иоанн, написано в 20 главе, Иисус, он дунул на своих учеников. And he said, receive the Holy Spirit. И он сказал, примите Духа Святого. Because Jesus didn't do anything he did not see his Father doing. Потому что Иисус не делал ничего, то, что не видел своего Отца делающего. So what Jesus saw in Genesis chapter 2, he did in John chapter 20. Потому что то, что Иисус видел, что Бог делал во второй главе Бытия, он сделал в 20 главе Иоанна. And he began to restore us to our original state. И он начал восстанавливать нас. So we have this the flesh and we have the spirit. У нас есть плоть, наше тело и также у нас есть дух. Here's the problem. Вот какая проблема. I'm going to ask some of my friends here in the front row to help me out. Я хочу, чтобы люди здесь спереди, молодые, могли помочь. Можно, пожалуйста? Можно, пожалуйста, my friends right here in the front row. I need you guys, three of you guys. Come on, можно, пожалуйста, трое из вас сюда на сцену. I need you to help me. Come on. I'm not asking you, I'm telling you. Я вас не спрашиваю, я вам говорю. Come on, I need you. Come on. So look, turn this way. Повернитесь сюда, пожалуйста. Stand up here. There's three parts of man. Есть три части человека. The body. Это тело, наш плоть. Or else, this is the body. Давайте вот тело, наша The body, плоть. The soul. Наша душа. And this is the spirit. И это наш дух. Three parts of us. Три части. Here's the problem with us. Вот такая проблема есть в нас. We look at ourselves from this perspective. Мы смотрим на себя с той стороны. From the perspectives of what we do. Со стороны то, что мы делаем физически. And then we live out of the flesh. И потом мы живем в этой плотской мышлении. And that's the problem. И это есть проблема. Because we see ourselves through this perspective. Потому что мы смотрим на себя с этой перспективы, с этого угла. And we call ourselves no good. И мы называем себя, я недостойный, я не такой хороший. And we think from the perspective of this nature. И мы также думаем, наше мышление с этого же самого места. But God doesn't want us to look from this perspective. Но Бог не хочет, чтобы мы смотрели на себя с этого угла. Because the Bible says. Потому что Библия говорит. That he looks at us through his son Jesus. Потому что он смотрит на нас через своего сына Иисуса. And he looks at us from this perspective. И он смотрит на нас с этой стороны. Through the Spirit. Через дух. That's why there are verses in the Bible sometimes we don't understand. Поэтому есть стихи в Библии, которые мы часто не понимаем. He says that you are the righteousness of Christ. Он говорит, что вы есть праведность Христова. But how can I be righteous? I've sinned. Но как я могу быть праведным? Я грешу. I make mistakes. Я делаю ошибки. Why do we think that way? Почему мы так думаем? Because we look at ourselves from the perspective of the flesh. Потому что мы на себя смотрим с плотской стороны. But God. Но Бог. He looks at us from the Spirit. Он смотрит на нас со стороны духа. And that's why he calls you a royal priesthood and a holy nation. Поэтому он называет вас царственное священство. We need to see God's perspective. Мы должны смотреть Божий, как он на них нас смотрит. And if you want to live in the Spirit, если вы хотите жить в духе, you have to see your life from the way God sees your life. И вы должны видеть свою жизнь со стороны, на которую смотрит в нее Бог. Not from the flesh. Не со стороны плотской. And the way that happens is right here in the mind. И как это происходит, это здесь посерединке, в нашем понимании. And the mind makes the decision. В нашем уме, в нашем мышлении, наш ум делает решение. Am I going to live from the Spirit? Буду ли я жить от духа? Or am I going to live from the flesh? Или буду я жить в своей плоти? And so the Bible says, renew your mind. Поэтому Библия говорит, обновляйте ум ваш. Because in this area, потому что в этой части, the devil comes, kill, steal, and destroy. Дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. What does he come to kill, steal, and destroy? Но что он приходит украсть, убить и погубить? Your mind. Твой ум, твое мышление. If he can change your thinking, если он знает, что он может изменить твое мышление, he'll change your believing, он изменит твои вероисповедания, and then he'll change your living. И он потом изменит твою жизнь, как ты живешь. But if you renew your mind, но если ты будешь обновлять свое мышление, thinking свой разум, God's promises, основываясь на Божьих обетованиях, all of a sudden you begin to realize that you are spirit. Вы начнете понимать, что вы думаете с духовной точки зрения. And the Bible says, и Библия говорит, where the spirit of the Lord is, там, где Дух Господень, there is freedom. Там свобода. Why are Christians not living in freedom? Почему наши христиане, мы не живем в свободе? Because they're not living from the spirit. Потому что они не живут из вне духа. They're trying to achieve the spirit from this position, они from the flesh. Они хотят достигнуть дух через с позиции плотской. Does that make sense? Понятно ли это? Спасибо большое. Можете садиться. So check out this story. Поэтому давайте посмотрим на эту историю. The story in 1 Samuel chapter 16. Которая находится в 1 Царстве 16 главе. This is a powerful concept. I want you to see this. Это великолепная история. Хочу, чтобы вы заметили это. Saul was the king. Саул был царем. And the people of Israel, they began to cry after God. И люди Израиля начали молиться и просить Бога. Before Saul became the king, they didn't have a king. Перед тем, как был Саул царем, у них вообще не было царя. And so they began to say, God, we want our nation to look like the other nations. И они начали вопиять, Богу говорить, мы хотим, чтобы наша нация смотрелась так же самое, как другие нации вокруг нас. Bad prayer. Это плохая молитва. When you try to look like the rest of the people around this world, that's already your number one mistake. Когда ты хочешь выглядеть так, как смотрятся другие люди вокруг тебя, это уже первая твоя ошибка. We're not called to live from the flesh, we're called to live from the spirit. Мы не призваны жить по плоти, но по духу. And the children of Israel wanted to look like the rest of the people who live from the flesh. И нация Израиля, она хотела выглядеть так же само, как другие люди в своей плоти. And so they took the best option, the best idea they had. Поэтому они придумали самый лучший вариант, идею, которая у них была. Let's find the strongest. Давайте найдем самого сильного. Tall. Самого высокого. Warrior. Самого такого воина. Strong. Сильного. Ready for battle. Который готов сражаться. Wise. Мудрого. And they found the best one in the land. И они нашли самого лучшего в той земле. Out of this system. Системы плотской. Not this system. Не духовной системы. This system. Но с плотской системы. This system has limits. Эта система, у нее есть ограничения. The flesh has limitations and a ceiling. Наше тело имеет ограничения, например, потолок. We thank God for the human mind. Мы благодарим Бога за наше человеческое мышление. We thank God for lawyers and for doctors. Мы благодарим Бога за докторов и адвокатов. Because there's something that they're realizing, there's something they're learning. Потому что есть что-то, что они понимают, чему они учатся. But they're limited. Но они ограничены. They don't have all knowledge. У них нет всего знания. They still can't cure a lot of sicknesses and diseases. Они все равно не могут вылечить много болезней. And God calls us to stop living from this system. И Бог призывает нас, чтобы мы остановились, больше не жили с этой системой. But he lives from a different system. Но чтобы мы жили с другой системой. And so they chose Saul. И поэтому они выбрали Саула. The best option in this system. Самый лучший вариант в этой системе, который у них был. But the best option from this world is still nothing compared to the option of God. Но даже самый лучший вариант этого мира не может сравниться с лучшим вариантом, который Бог призвал. Your best education level. Твое самое лучшее образование. Is nothing compared to God's system. Это ничего по сравнению с Божьей системой. And so they choose Saul. Поэтому они выбрали Саула. And then obviously Saul makes wrong decisions. We know the story. И, конечно, мы знаем историю, когда он принимает неправильное решение. And Samuel is now crying after God. И Самуил теперь вопиет Богу. Oh God, why? О Господь, почему? And we always blame it on God. И мы всегда виним Бога. We make a decision from the flesh and we blame it on God. Мы принимаем решение с нашего тела плотского, но мы виним Бога. But what's amazing here? Но что великолепно здесь мы видим? Verse 1, chapter 16. В первом стихе 16 главы. Then the Lord said to Samuel. И сказал Господь Самуилу. How long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being the king of Israel? Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? What is God saying to Samuel? Что Бог говорит Самуилу? Stop crying. Перестань плакать. Stop worrying. Перестань переживать. Stop being in fear. Перестань бояться. You don't need to be in depression. Тебе не надо находиться в депрессии. Get off your butt. Поднимайся. And go do something. И делай что-то. A lot of Christians will cry, "Oh God, it's so bad." Многие христиане не просто кричат и плачут, "О Господь, так плохо мне." My life is falling apart. Моя жизнь, она разваливается на кусочки. And they whine and complain and have depression and anxiety. И они переживают, они молятся, они плачут, и они находятся в депрессии. But God says, "Get off your butt, stop crying." Но Бог говорит: подними свое мягкое место и делай что-то. Stop living in the flesh. Перестань жить по физическому системе. I have another system for you. У меня есть другая система для тебя. And he says, "Go fill up your horn with oil." Он говорит: иди наполни рог твой елеем. And go. И пойди. I will send you to Jesse, the Bethlehemite. Я пошлю тебя Вифлеемнянину. And I will provide for myself a king among his sons. Ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. He said, "You tried to do it your way. Now let me do it my way." Он сказал Самуилу: ты пробовал делать своим путем, а теперь позволь мне делать мою работу. Мне нравится, как он сказал: наполни рог твой елеем. Что представляет собой елей? Это Дух Святой. Это совсем другая система. Spirit system is a different system. Духовная система совсем другая система. And he says, "I'm about to pour out my spirit." И он сказал, что я изолью Дух мой. He says, "Go to the house of Jesse. The next king is there." Иди в дом Иессея, и следующий царь находится там. Samuel just gets a spirit word. Самуил просто получил слово духа. But what does he do? Но что он делает? We see through this chapter. И когда мы смотрим на эту главу, he begins to try to process the spirit realm through the flesh. Он старается произвести это откровение, которое он получил в духе, через перспектив плотской. This is what a lot of Christians do. Вот что много христиан делают. They get the word of God. Они берут Слово Божие. They get preaching. Они получают какое-то учение и проповедь. They get this word from God, revelation from God. Они получают откровение и Слово от Бога. From the system of the Spirit. От системы духовной. And they try to understand it with the system of the flesh. И они хотят понять это через систему плотскую. It's two different things. Это разные две вещи. And this is what we do. И вот что мы делаем. And we wonder why we're not living in the promises of God. И мы думаем, почему же мы не живем в обетованиях Божьих? I love the promises of God. Я очень люблю обетования Божьи. And because sometimes we don't see the promises of God fulfilled in our life. И потому что часто мы не видим, когда эти обетования Божьи исполняется в нашей жизни. We build our own theology. Oh, this is why. О, мы начинаем строить свою личную теологию. А, вот, наверное, почему. Вот почему. I've heard some of the craziest theologies. Я слышал очень ненормальные теологические понятия. And I said, I don't see that in the Bible. Я говорю, я не вижу такого в Библии. Jesus didn't do that. Иисус не делал такого. Jesus didn't say that. Иисус не сказал такое. Jesus didn't function like that. Иисус не функционировал так. I don't want to get my theology from not understanding. Я не хочу принимать свою теологию просто за то, что я не понимаю. But I want my not understanding to match up to his understanding. Но я хочу то, что я не понимаю, чтобы оно сходилось с его пониманием. And that's called renewing of your mind. И это называется обновлением ума. Stop looking at situations and trying to figure out reasons of why it didn't happen the way that it should have happened. Перестаньте смотреть на ситуации и делать себе идеи какие-то навязывать, почему и так, не так, не случилось. So Samuel goes to the house of Jesse. Самуил идет в дом Иессея. Knocks on the door. Стукает в дверь. Jesse. Иессей. Are you home? Ты дома? Jesse opens the door. Иессей открывает дом. I can just imagine, gives him a big hug. Я могу представить, как они обнялись. And they just had this moment. И это был такой момент. And Samuel's going to say, "You're not going to believe the encounter I had with God." И Самуил, наверное, ему говорит: ты не поверишь встречу, которую я пережил с Богом. God showed up in my life. Бог явился в моей жизни. And a lot of Christians get there, they get the encounter. И многие христиане, они доходят до того момента, когда они переживают эту встречу с Богом. But the encounter doesn't translate into their living. Но эта встреча не переходит в их жизненный опыт. It's so sad to me. И очень грустно для меня, печально смотреть. Because they do what Samuel was doing. Потому что люди делаем, мы делаем то, что Самуил делал. And so Samuel said, и Самуил говорит: okay, the next king is in this house. Хорошо, следующий царь находится в этом доме. So bring me your best. Поэтому принеси мне самых лучших твоих. Because God deserves the best. Приведи мне самых лучших, потому что Бог достоин самого лучшего. And we start thinking from the world system. И мы начинаем думать с перспективы этого мира. Though we got a God, though we got a word from the God system, the Spirit. Но мы получили слово с духовной перспективы. And so they bring the best option, the поэтому firstborn son. К нему приводят самый лучший вариант, который был первенцем. Plan A. Это план А. If you look at it through the historical way, that's the way God, that's the way it works in the culture. Если мы посмотрим со стороны истории, это так работало в их культуре. This is the option that makes the most sense. Это вариант, который самый лучший. If you're a business person, you want to lay out all the different things and you want to see what the best option is. Если ты находишься в бизнесе, ты хочешь пересмотреть все варианты, ты хочешь выбрать самое лучшее. And so that's what they did. И вот что они сделали. Here's all the sons. Вот все мои сыновья. Bring the number one son. И, пожалуйста, приведи ко мне самого лучшего, самого первого. Они привели к нему первенца. Samuel takes the horn of oil. Самуил берет елей. And he's so excited. И он такой радостный, такой впечатлен. Trying to live out the will of God through his own mind. И он хочет исполнить волю Божию через свое личное мышление. Grabs the horn of oil. Он берет рог с елеем. About to pour it out. И только хотел налить на него. And God's like, no! И Бог говорит, нет! Samuel says, "What do you mean, no?" Samuel говорит, что ты имеешь в виду, нет? Maybe I'm not hearing you correctly. Может, я просто неправильно тебя услышал. Maybe I ate too much vareniki last night. Maybe, может, я просто много перекушал вчера. And I don't understand what's happening. И я просто не понимаю, что происходит. And sometimes we begin to make the decision that's the most logical from this system, not that's the right from this system. И часто мы начинаем принимать решения, которые самое более логичные с мирской перспективы, чем с духовной. And then he realizes it's not the right answer. И потом он понимает, о нет, это был не правильный ответ. So he says, if it's not option A, then it must be option B. If it's not number one, it has to be the number two option. И мы думаем, если это не вариант А, значит это вариант Б. We always think, okay, if this doesn't work, I have to try the next best thing. Это как мы понимаем, что если это не сработало, значит мне надо что-то другое попробовать. Why do we limit God? Почему мы ограничиваем Бога? Why do we try to do what makes sense to my mind? Почему мы делаем то, что смотрится логично для нашего разума? You cannot live out the word of God from this system, trying to process it from this system. Ты не можешь исполнить слово Божье, которое получил в этой системе, через перспектив этой системы. Bring son number two. Они к нему приводят второго сына. About to anoint him with oil. И он только начинает, как чуть налил на него елей. No. Нет. God says no. Бог говорит нет. Son number three. Третьего сына. No. Нет. Four. Четыре. No. Нет. Five. Пятого. No. Нет. Six. Шестого. Samuel, stop. Самуил, остановись. Come on, stop thinking this way. Остановись, не думай с этой перспективы. Why don't you ask me for the next step? Почему ты не хочешь меня спросить, что делать дальше? Because I have the right one chosen. Потому что у меня есть правильный, который уже избран. And you're about to make a mistake. И ты не хочешь сделать ошибку. So he looks in the house. И он смотрит на весь дом. And there's one option left. И у него остался только один вариант. So he brings the seventh option. И ему приводят седьмого человека. And then he starts thinking, wow, it's number seven, I got it. Number seven is говорит, a big number in the Hebrew culture. И он думает, о да, как я не мог додуматься, седьмой же, это очень, номер семь, это значительное число в Библии. You know that numbers are very significant in the culture. Вы знаете, что в культуре номера играют очень большую роль. In the Hebrew culture, number one. Особенно в еврейской культуре, номер один. Is a symbol of God. Это символ Бога. Number two. Номер два. Is a symbol of unity or covenant. Это номер завета. Number three is Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Номер три — это Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Number four is the world. Четвертый номер — это мир. Yeah. Мир. So like north, east, south, west, four locations. Север, юг, запад, восток. There's four seasons. Есть четыре сезона. In California, we only have one season. В Калифорнии у нас только один сезон. But really, there's four. Но по-настоящему четыре. And today, you guys brought California, Northern California and Southern California. Вы привезли с собой Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. You got Sacramento and Los Angeles. У вас есть Лос-Анджелес и Сакраменто в вашем собрании сегодня. I don't know why. Maybe it's symbolic. Я не знаю почему. Может, какой-то символ. So number four means world. Номер четыре значит мир. Number five means grace. Номер пять означает благодать. Number six means man. God created man on the sixth day. Номер шесть — это человек. Бог сотворил человека на шестой день. Number seven. Номер семь. In their culture. В их культуре. Means perfection or completion. Означает полнота. So Samuel is like, oh, I got it, God. И Самуил думал, о да, вот наконец-то же я додумался. It's the seventh son. Это седьмой сын. It's the last option in the house. Это последний вариант во всем доме. He brings him forward. К нему привели седьмого. Takes the horn of oil. И он берет рог с елеем. He's about to anoint him. Он только наливает. And God says, и Бог говорит. No! Нет! God, what do you mean no? Бог, что ты имеешь в виду нет? Have you ever had those moments? У вас были когда-то такие моменты? God's no is sometimes the best yes that you can hear. Божье слово нет — это иногда самый лучший ответ, который ты можешь услышать для слова да. I'm so grateful for his no's. Я так благодарен Богу за его ответы. I'm so grateful for when he says no. Я так благодарен ему, когда он говорит слово нет. Because what he's telling me. Потому что то, что он имеет в виду. He's saying, Mish. Он говорит, Миша. You're living in this system. Ты живешь в этой системе. Do you really want the results of this system? Хочешь ли ты по-настоящему результаты этой системы в своей жизни? If you do, если ты хочешь, then go for it. Пожалуйста, делай свою But работу. I have a better, system. Но у меня есть лучшая система. And something that you cannot see with your natural eye. И что-то ты не можешь, что ты не видишь своим физическим глазом. That's why the Bible says. Вот поэтому Библия говорит. What no eye has seen. То, что глаз не видел. Eye is physical. Физическое глаз не видел. Has not seen supernatural. сверхъестественное. So the part that's not seen is supernatural. То, что не видит физический глаз, это то, что сверхъестественное. What no ear, physical, что наше физическое ухо has not heard, that's supernatural. не может слышать, это то, что сверхъестественное. What no mind, то, что наше мышление, physical, flesh, наше физическое, плотское has мышление, not understood spirit. Не может понимать, это то, что духовное. And he's saying there's two systems. И он говорит, есть две системы. And if you can see it and think it and believe it from this system, it's probably the wrong answer. И если вы видите, вы слышите, вы понимаете, с этой перспективы это, наверное, неправильный ответ. It's a limited answer. Это ограниченный ответ. But God says, I have my way. Но Бог говорит, у меня есть свой способ. And he said to number seven, no. И он седьмому человеку говорит, нет. Samuel was confused. Самуил был в замешательстве. God, we have no more people. Он говорит, Бог, больше нету никого. I don't understand you. Я не понимаю тебя. God's like, finally. Бог говорит, наконец-то. Finally, you don't understand. Наконец-то ты не понимаешь. Because when you stop trying to understand, that's when I can give you my understanding. Потому что когда ты перестаешь понимать своим логическим мышлением, это когда я могу тебе дать свое мышление. That's why I love this verse in the Bible. Поэтому я очень люблю один место Писания из Библии. And the peace of God that surpasses your understanding. И мир, который превыше всякого ума. It's beyond what you can understand. Это свыше того, что вы можете понимать. So if you want to receive the peace from God or anything from God, it has to go beyond your understanding. Поэтому если вы хотите получить мир или что-либо от Бога, это должно быть превыше вашего ума. So stop trying to understand everything. Поэтому перестаньте сражаться за то, чтобы понимать все. Because God's way, most of the time, you have no idea what's happening. Потому что когда мы видим Божий способ, мы часто не понимаем, как он работает. So Samuel says, I don't understand. Поэтому Самуил говорит, я не понимаю. And he looks to Jesse. Он смотрит на Иессея. Jesse, do you have any more kids? I mean, I don't see him. Is he hiding under the bed? Может, у тебя еще есть какой-то ребенок? Может, он прячется под кроватью? Do you have anybody else? У кого? Есть ли еще кто-то у тебя? Jesse's like, no. Иессея, нет. And Eliab, the older son. Eliab is the older son. Eliab был старший сын. He's like, Dad, we do. Remember, we have David. И он говорит, папа, ты помнишь, у нас есть Давид? Oh, yeah, Samuel, точно, we do. We have one more. Точно, Самуил, у нас есть еще один. But he's nothing. Но он ничего не стоит. He's more like a slave. Он просто как раб. He does all the dirty work in the house. Он делает всю грязную работу в доме. He's right now watching the sheep. Он там где-то пасет овец. And Samuel's like, we're not going to eat, we're not going to sit down until you bring him here. И Самуил говорит, мы не будем кушать, мы не сядем вместе, пока вы не приведете его ко мне. And what we have not looked at, God's looked at. И на то, что мы часто не смотрим, Бог смотрит на то. What we have closed off, God says, don't close it. То, что мы закрыли в своем логическом мышлении, Бог говорит, не закрывай. We live in these boundaries. Мы живем часто в этих границах. The boundaries of the flesh. Ограничениях наших плотского мышления. The boundaries of thinking of this world. Ограничения мышления этого мира. And God says, if you want to operate in the spirit. И Бог говорит, если ты хочешь функционировать в духовном мире. Stop trying to think this way and start thinking this way. Renew your mind. Перестань думать этим мышлением, но обновляй свой ум, чтобы думать этим мышлением. Finally, David comes. Наконец-то приходит Давид. The last option. Самый последний вариант. The one who's not supposed to be the king. Тот, который по сути не должен быть царем. In this world system. В этом мирском понятии. The one that's forgotten about. Тот, который мир забыл. I love that God doesn't look at qualifications. Мне очень нравится, потому что Бог не смотрит на наши квалификации. There's only one qualification that God looks at. У Бога есть только одна квалификация, на которую он смотрит. The cross of Jesus. Это крест Иисуса. That's the only qualification. Это единственная квалификация. And when he sees Jesus, и когда он видит Иисуса, he says, you are qualified. Он говорит, что ты квалифицированный. Even if the world disregards you, даже если весь мир пренебрегает тобой, I have my hand upon your life. Моя великая рука на твоей and жизни. I can do what nobody else can do. Я могу делать то, что никто другой человек не может and сделать. Maybe you're sitting here today. И может, ты сегодня сидишь здесь, and на этом месте. Everyone has said, I'm not good enough, I'm never going to make it. И может, все тебе говорят, и ты думаешь, я никогда не справлюсь с этим. God says, on the cross, Jesus says, Бог говорит, и Иисус на кресте говорит, it is finished. Это совершилось. He says, in the original language, he says, tetelestai. В оригинале он говорит, tetelestai. It's complete. Совершилось. I have Завершено. Done it for you. Я умер за тебя. I have done everything for you. Я сделал все для тебя. You need to live in the finished works of the cross. Ты должен жить в завершенной работе Христа. Stop living in the system of this world. Перестань жить в системе этого мира. If I promised it, если я обещал, if I told you, если я сказал, I will do it. Я сделаю, я совершу. So stop trying to process it through this. Поэтому не переворачивай, не думай в мышлении этого мира. I love the testimony of my brother earlier today. Мне очень понравилось свидетельство, которое брат поделился передо мной. There was two diagnoses. Было два диагноза. There's the diagnosis of this world. диагноз этого мира, it's not going to happen. Это не произойдет. And there's a diagnosis of God. И есть диагноз Бога. And one of the promises of God, и одно из обещаний Бога, is that you will bear children. Это то, что вы будете рождать детей. It's his promise. Это его обещание. And he does not go back on his promise. И он не отталкивается от своих обещаний. The reason we don't always see his promise fulfilled. Причина, почему мы часто не видим, когда эти обещания производятся в нашей жизни. It's not because of him. Не потому, что он неверный, это ли, или это он It's виноват. Of us. Но потому, что мы. Because our mind is not renewed. Потому что наше мышление, оно не обновленное. And we think we have faith. И мы думаем, что у нас есть вера. And we're praying, and we're trying, and we're believing. И мы молимся, мы пробуем, мы верим. But we don't really have faith. Но по-настоящему у нас нет веры. Because we don't believe that the promise is true, it's yes and amen. Потому что мы не верим, что его обетование это да и аминь. And when Jesus says it is finished. И когда Иисус на кресте говорит, что это завершено. That means his promise is already complete. Это значит, что его обещание, обетование уже завершены. That means we don't pray for a breakthrough. Это значит, что мы не должны молиться за какое-то пробуждение, прорыв. But we pray from something that's already done. Но мы уже основываемся и молимся из чего-то, что уже было совершено. He has already promised it in the Spirit. Он уже пообещал в Духе. And when we receive what's in the Spirit, и когда мы принимаем то, что находится в Духе, it changes our mentality. Это обновляет или изменяет наше понятие. We don't pray for a healing, we pray from the position that we are already healed. Мы не молимся за исцеление, но мы молимся с позиции того, что мы уже исцелены. We don't pray for a blessing, we pray from a place that's already blessed. Мы не молимся за благословение, но молимся с позиции того, что мы уже благословены. We don't pray for something, we pray from something. Мы не молимся за что-то, но мы молимся с позиции, что уже что случилось. Do you see the difference? Видите ли вы разницу? We don't look at it like I showed you here earlier. Как я вам показал здесь раньше. You don't look at it for striving to the Spirit. Мы не смотрим со стороны того, чтобы стремиться к духовной позиции. But we live from the Spirit. Но мы живем с позиции Духа. And all of a sudden our life begins to be transformed because His promises are yes and amen. И ни с того ни с сего наша плотская жизнь начинается изменяться, потому что его обетование да и аминь. I don't pray for healing. Я не молюсь за исцеление. I pray from a position that Jesus already took all your pain, all your suffering, all your sickness, all your disease. Я молюсь с позиции того, что Иисус уже забрал все болезни, все страдания. Because it's already finished. Потому что уже это все завершено. And we need to renew our mind. И мы должны обновлять свое мышление. And we need to believe the promises. That's what faith is. И мы должны верить обетованию, потому что вот что является настоящая вера. How does faith come? Как вера приходит? Faith comes from the hearing the word. Вера приходит от слышания слова. The word is the spirit. Слово это дух. And when we hear the word. И когда мы слышим слово. And hear the word. И мы слышим это слово. And hear promise. И мы слышим его обетование. Promise of protection. Обетование, что Он защитит нас. Promise of provision. То, что Он даст нам все, что нам нужно. Promises that He's our defender. Что Он обережет нас. Promises that He's our healer. То, что Он есть наш целитель. It's already done. Это уже завершено. But it's just not manifested in the flesh yet. Просто мы не видим это с точки плотской еще. It's not manifested yet. Оно не произведено еще плотской. But it's already done in the spirit. Но это уже сделано в духовном мире. That's why when God looks at you. Потому когда Бог смотрит на тебя. He can call you holy and He can call you righteous. Он может тебя назвать святой и праведным. Because He looks at you from the spirit. Потому что Он смотрит тебя с позиции духовной. I never understood those verses before. Я никогда не понимал эти стихи раньше. God, how can you say I'm righteous? Как ты можешь сказать, что я праведен? Because I'm looking from this perspective, God is looking from this perspective. Потому что я смотрю с этой стороны, но Бог смотрит совсем с другой стороны. And when I start thinking like what God calls me. И когда я начинаю думать, к чему Бог призвал меня быть. All of a sudden, everything in my life changes. С того ни с сего все начинается изменяться в моей физической жизни. Your thinking. Твое мышление. Changes your believing. Изменяет твою веру, твою веру. Which transforms your living. Которая производит твою жизнь. So stop looking at your living and start looking at the way you think. Поэтому перестань фокусироваться на то, как ты живешь, но посмотри и обрати внимание на то, что ты думаешь, и как ты думаешь. Just like my brother. То, как мой брат сказал. He says, God, you promised. Он сказал, Бог, ты обещал. I don't see it yet. Я не вижу еще. But you promised. Но ты уже обещал. And I am standing not from this position, but I'm standing from this position. И я хочу стоять не с этой позиции, но я хочу стоять с духовной твоей позиции. And for year after year, you have to renew your mind, renew your mind, renew your mind. Год за годом вы должны обновлять свое мышление. Because God gave you a promise, and He will see the promise fulfilled. Потому что Бог дал обетование, и Он вы увидите, как Он будет исполнять его. And so too many times we live in this closed box, closed mindset. Часто мы живем в этих границах и ограничениях, в коробке. Можем ли мы встать на своих наши ноги? Я хочу молиться сегодня за вас. I want to pray specifically. Я хочу конкретно молиться. That your mind is going to be washed through his promises and through his word. Чтобы ваше мышление было омыто его обетованиями. Not to look at this system. Не смотреть на систему этого мира, but to look at the God system. Но смотреть на Божью систему. And we're going to wash ourselves with his thoughts. И мы будем обновлять себя его мышлением, every его мыслями каждый день. And if we start seeing something in our living that doesn't match up with the Bible, и если мы видим что-то в нашей жизни, то что не похоже так, как в Библии говорится. If we see frustration, if we see anger, if we see disappointment, если у нас есть разочарование, горечь, обиды, we realize, мы понимаем, that's not what God has for us. Это не то, что Бог имеет для and нас. And I change my thinking. Я хочу изменять свое мышление. Knowing that Jesus, you've already finished it. Зная, что ты уже, Иисус, все совершил. In the spirit, it's already done. В духовном мире, в духе уже все завершено. Now, I don't know what areas of your living are not fulfilled yet. Я не знаю, какие эрии в вашей жизни не восполнены обещания еще, в вашей плотской жизни. But today we're going to pray that your mind becomes renewed and you receive what's in the spirit. Но сегодня мы будем молиться, чтобы ваш разум он был обновлен и чтобы вы получили то, что уже является в духе. If you need a miracle in your life, если вы нуждаетесь в чуде в своей жизни, I want you just to lift your hand. Я хочу, чтобы вы подняли свою руку. Just as a symbol to heaven. Как символ для неба. If you need a miracle, если вам нужно чудо, maybe a provision, maybe healing, maybe financial, I don't know what it может is. Может исцеление, может финансовая помощь или any еще area что-то. Of your life. Любая эра в вашей жизни. You need the promise of God to become reality in your life. Вам нужно, чтобы Божье обетование стало реальностью в вашей повседневной жизни. Just like my brother's life. Как жизнь моего брата. All of a sudden, from the spirit, it came into the flesh. Ни с того ни с сего оно пришло с духа в плотскую. That's how God works. Вот как Бог работает. So if you need a miracle, lift your hand. Поэтому если вам нужно чудо, поднимите свою руку. I'm going to pray for you right now. Я буду молиться за вас сегодня. Father, I thank you that your presence is here right now. Отец, я благодарю тебя, что присутствие находится на этом месте. God, I thank you that we don't live in the system of this world, but we live in the system of heaven. Я благодарю, что мы не живем в системе этого мира, но живем в системе небесной. And God, I thank you that we are coming into alignment with your spirit. И я благодарю, что мы уходим в воспроизведение твоего духа. And right now, we wash our mind with the word of God. И сейчас мы обновляем свой разум твоим словом. And we wash our thoughts. И мы обновляем наши мысли. And we say, God, forgive us. И говорим тебе, прости нас. That we were thinking from the system of this world. Что мы не думали через систему этого мира. And God, we align ourselves to the system of the spirit. И мы хотим стать рядом с твоим духовной системой. We stand in what Jesus has already completed. Мы стоим в том, что Иисус уже завершил. Just like the Bible says. Библия говорит, that we are seated in Christ at the hand of the Father. Что мы сидим по правую сторону Отца. In Christ. В Иисусе Христе. And God, I thank you that we are living in Christ. Я благодарю тебя, что мы живем во Христе. And we're living out of that place of Christ. И мы живем с позиции in Jesus' name. Во имя Иисуса. And God, whatever miracle that needs to take place. И Бог, то чувство, которое должно здесь произойти. Whatever provision or financial or family situation. Или какое-то благословение, либо финансы, или что-то в семье. God, we change our thinking. Господь, мы изменяем, мы обновляем. And we release what's in your kingdom into our realm. Мы выпускаем то, что находится в том духовном мире. And we command bodies to be healed. И мы говорим, чтобы тела были исцелены. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Blessing to begin to be released. Чтобы благословения были воспроизведены. Those who can't have children, children are going to begin to happen. Те, которые не могут иметь детей, чтобы имели детей. Those who do not have breakthrough, breakthrough begin to happen. Те, которые не имеют никакого продвига, чтобы у них был продвиг. Because you've already paid the price on the cross. Потому что ты уже заплатил цену на кресте. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Come on, and if you receive that today. Если ты получил это слово сегодня. I want you to say amen. Я хочу, чтобы ты сказал аминь. Если вы приняли это слово сегодня, обновление своего разума. If you have received this word for renewing your mind. Я хочу, чтобы вы, I want you to declare this. Я хочу, чтобы вы провозгласили. Аминь. Аминь. Amen means let it be so. Аминь знает, пусть будет по воле твоей. I want you to say it one more time. Я хочу еще раз сказать. With a renewed mind. С обновленным умом вашим. That Jesus has already done it. Что Иисус уже совершил. We're going to say amen on three. Мы скажем аминь на три. One. Two, three. Amen. Amen. Are you ready for your breakthrough? Готовы ли вы к вашему прорыву? God is already doing something. God is already doing something. Бог уже делает свою работу здесь. Он уже что-то делает.